Параграф 119. 2. Различие в себе есть существенное различие положительного и отрицательного. Первое есть тождественное отношение с собой таким образом, что оно не есть отрицательное, а второе есть различенное для себя таким образом, что оно не есть положительное. Так как каждое из них самостоятельно, поскольку оно не есть другое, то каждое из них светится видимостью в другом и есть лишь постольку, поскольку есть другое. Различие сущности есть поэтому противоположение, согласно которому различное имеет перед собой не вообще другое, а свое другое, то есть каждое из различенных имеет свое определение только в своем отношении с другим, рефлектировано в самое себя лишь постольку, поскольку оно рефлектировано в другое. И точно так же обстоит дело с другим. Каждое есть таким образом другое своего другого. Примечание. Различие в себе дает положение. Все существенно различно, или выражено иначе, из двух противоположных предикатов лишь один может быть приписан некоторому нечто, и не может быть ничего третьего. Этот закон противоположности противоречит самым явным образом закону тождества, так как нечто, согласно одному закону, должно быть только отношением с собой, а согласно другому, оно должно быть противоположным отношением со своим другим. В том-то и состоит своеобразная бессмыслица абстракций, что она ставит рядом как законы два таких противоречащих друг другу положения, даже не сравнивая их между собой. Закон исключенного третьего есть закон определяющего рассудка, который, желая избегнуть противоречия, как раз впадает в него. А согласно этому закону, должно быть либо плюс А, либо минус А. Но этим уже положено третье «А», которое не есть ни плюс, ни минус, и которое в то же самое время полагается и как плюс «А», и как минус «А». Если плюс означает 6 миль направления на запад, а минус 6 миль направления на восток, то есть плюс и минус уничтожают друг друга, то 6 миль путей или пространства остаются теми же, чем они были и без этой противоположности, и с нею. Даже голая противоположность плюс и минус – числа или абстрактного направления, имеет, если угодно, свое третье, а именно нуль. Мы, однако, не думаем отрицать, что пустая рассудочная противоположность между плюсом и минусом занимает свое законное место в такого рода абстракциях, как число, направление и так далее. В учении о контрадикторных понятиях одно понятие называется, например, «голубым», даже чувственное представление цвета называется в таком учении понятием, а другое — не голубым, так что выходит, что это другое не есть. Некое утвердительное, например, желтое, а фиксируется лишь как абстрактно-отрицательное. О том, что отрицательное в нем самом есть одновременно и положительное, смотри следующий параграф. Это вытекает уже из определения, что противоположное некоему другому есть его другое. Пустота противоположности между так называемыми контрадикторными понятиями нашла свое полное выражение в той, так сказать, грандиозной формулировке всеобщего закона, согласно которой каждая вещь во всех так противополагаемых предикатах обладает одним и не обладает другим, какие бы предикаты мы ни взяли. Так что дух есть либо белый, либо не белый, либо желтый, либо не желтый и так далее до бесконечности. Так как забывают, что тождество и противоположение сами противоположны друг другу, то принимают закон противоположения за закон тождества в форме закона противоречия. И понятие, которое не обладает ни одним из двух противоречащих друг другу признаков, смотри выше, или обладает обоими, как, например, четырехугольный круг, объявляется логически ложным. Хотя многоугольный круг и прямолинейная дуга круга также противоречат этому закону, геометры, не колеблясь, рассматривают круг как многоугольник, сторонами которого являются прямые линии. Но такая вещь, как круг, его простая определенность, еще не есть понятие. В понятии же круга центр и периферия одинаково существенны. Оно обладает обоими признаками, однако периферия и центр противоположны и противоречат друг другу. Играющий такую важную роль в физике представление о полярности содержит в себе более правильное определение противоположения, но так как физика в своем понимании законов мыслей придерживается обычной логики, то она ужаснулась бы, если бы она решилась развить понятие полярности и пришла бы к тем мыслям, которые заключаются в последней. Прибавление первое. Положительное есть снова тождество, но в его высшей истине, тождество как тождественное отношение с самим собой, и в то же время оно есть тождество как то, что не есть отрицательное. Отрицательное для себя есть не что иное, как само различие. Тождественное как таковое есть прежде всего то, что не имеет определения. Напротив, положительное есть тождественное с собой, но тождественное с собой как определенное, в противоположность некоему другому, а отрицательное есть различие с тем определением, что оно не есть тождество. Это различие различия в нем самом. Обыкновенно думаю, что в различии между положительным и отрицательным мы имеем абсолютное различие. Они оба, однако, в себе одно и то же, и можно было бы поэтому назвать положительное также отрицательным, и наоборот, отрицательное – положительным. Так, например, имущество и долг не есть два особых самостоятельно существующих вида имущества. То, что у одного, у должника, представляет собой нечто отрицательное, то у другого, у кредитора, есть нечто положительное. И это верно также относительно пути на восток, который есть также путь на запад. Положительное и отрицательное, следовательно, существенно обусловливаются друг другом и существуют лишь в своем отношении друг с другом. Северный полюс магнита невозможен без южного, и южный без северного. Если разрежем магнит на две половины, то мы не получим в одном куске северный полюс, а в другом — южный. Точно так же и в электричестве положительное и отрицательное электричество не суть два различных, отдельно существующих флюида. Вообще, в противоположности различное имеет в качестве противостоящего себе не только некое другое, но свое другое. Обычное сознание рассматривает различенные как равнодушные друг другу. Говорят, я человек, а вокруг меня воздух, вода, животные и вообще другое. Здесь все раздельно. Но философия имеет своей целью изгнать безразличие и познать необходимость вещей так, чтобы другое явилось в качестве противостоящего своему другому. Так, например, неорганическая природа должна рассматриваться не только как нечто другое, чем органический мир, но также и как необходимое другое органического мира. Они находятся в существенном отношении друг с другом, и одно существует лишь постольку, поскольку оно исключает из себя другое, именно через это соотносится с ним. Точно так же природа не существует без духа, и дух без природы. Мы вообще делаем очень важный шаг вперед, когда в области мышления перестаем говорить, что возможно еще и другое. Говоря таким образом, занимаются случайным. Истинное же мышление, как было замечено выше, есть мышление о необходимом. То обстоятельство, что новейшее естествознание пришло к признанию, что противоположность, воспринимаемая нами ближайшим образом в магнетизме как полярность, проходит красной нитью через всю природу, есть всеобщий закон природы, мы без сомнения должны признать существенным шагом вперед науки. Но при этом следовало бы, чтобы наряду с противоположностью не продолжала без дальнейших околичностей пользоваться признанием «голая разность». Так, например, цвета то справедливо рассматриваются как находящиеся по отношению друг к другу в полярной противоположности, так называемые дополнительные цвета, то они снова берутся как безразличные друг к другу и как чисто количественные различия красного, желтого, зеленого и так далее. Прибавление второе. Вместо того, чтобы говорить согласно закону исключенного третьего, который есть закон абстрактного рассудка, мы скорее должны были бы сказать «все противоположно». И в самом деле нигде, ни на небе, ни на земле, ни в духовном мире, ни в мире природы нет того абстрактного «или-или», которое утверждается рассудком. Все где-либо существующее есть некое конкретное, следовательно, некое в самом себе различное и противоположное. Конечность вещей и состоит в том, что их непосредственное наличное бытие не соответствует тому, что они суть в себе. Так, например, в неорганической природе кислота есть в себе вместе с тем и основание, то есть ее бытие состоит лишь в ее отнесенности с другим. Но это же означает, что кислота не есть нечто спокойно пребывающее в противоположности, а стремится к тому, чтобы положить себя как то, что она есть в себе. Противоречие – вот что на деле движет миром, и смешно говорить, что противоречие нельзя мыслить. Правильно в этом утверждении лишь то, что противоречием дело не может закончиться, что оно, противоречие, снимает себя само через себя. Но снятое противоречие не есть абстрактное тождество, ибо последнее само есть лишь одна сторона противоположности. Ближайший результат, положенный как противоречие противоположности, есть основание, которое содержит в себе как снятые и низведенные лишь к идеальным моментам и тождество, и различия.